«Роман, ты что творишь?» — попытался воззвать к голосу разума своего попутчика я. «Ты хоть знаешь, что тебе за это будет? Не видишь? Тебя убиваю!» Зло хохотнул Роман и опять выстрелил. «Да за что, что я тебе сделал?» — попытался оттянуть время я. Но Роман больше отвечать не стал, он просто опять выстрелил. Пуля срикошетила от колеса и больно обожгла меня по скуле. К сожалению, от накопленной за эти дни усталости, я размяк в телеге и, когда Роман напал, я спрыгнул, а вот нож остался там. Хотя, чем бы он мне сейчас помог? «Генка, осторожно!» — выкрикнул Енох, который появился из воздуха. «Сделай что-нибудь!» — прошипел я. «Сейчас сделаю!» — хохотнул Роман и выстрелил опять. На этот раз пуля попала мне в плечо. От пронзившей меня адской боли я завалился на бок, но тут же попытался встать. Тут бы мне и конец, но Роман, подобно герою третьесортных боевиков, решил перед моей смертью толкнуть речь. Держа меня на прицеле, он подошел ближе и присел напротив меня, насмешливо глядя, как я корчусь под телегой. «Не надо было лезть, куда тебя не просит», — поучительно сообщил он. «Жертвоприношение в Хохотуе, твоих рук дело», — сдерживая стон, скрипнул зубами я. «Нет, не моих», — насмешливо покачал головой Роман. «Но если ты о братстве, то да, я там состою, и мне поручили разобраться с тобой, а в Ангаре. Ты о шайке Рыжего, что ли?» — скривился Роман. «В Хлябове все служат братству, а Тарелкина с Лёлей зачем повесили?» — спросил я. «А вот это уже не твое дело», — зло ощерился Роман. Но я заговаривал зубы, и когда он отвечал на последний вопрос, я резко выбросил тело и перекатился за телегу. Вторым перекатом я оказался между ног лошадей, молясь, чтобы они меня не легнули копытом. Был расчет на то, что Роман пожалеет животных и палить не будет, а я тем временем что-то придумаю. Но я опять ошибся. Роман пальнул в меня, немало не заботясь, что может попасть в лошадь. Я юрким мужиком бросился опять за телегу и вовремя, от звуков выстрелов лошади словно взбесились. И теперь я молил всех богов, чтобы кони не разнесли телегу, и чтобы не ускакали вперед, оставив меня перед Романом беззащитным. Я сидел, съежившись, в ожидании выстрела и судорожно пытался сообразить, как выкрутиться из этой ситуации. Вот-вот грянет выстрел, и я понимал, что для меня он будет последним. Я даже было потянулся мыслью к вредному детку, похожему на Николая Чудотворца, который забросил меня сюда. Вдруг он наблюдает и поможет разрулить. Не помог. Поэтому оставалось сидеть и ждать выстрела. Проходило мгновение, второе, третье, а выстрела все не было. Да что ж это такое? Он меня решил на нервной почве укокошить. Полыхая в душе от гнева, я осторожно выглянул из-за телеги и обомлел. Роман лежал на земле, широко раскинув руки, дымящийся наган он так и не выпустил. Его грудь была раскурочена так, что торчали окровавленные, исходящие паром ребра. Над ним стояла Мими и с интересом рассматривала обогренное пузырящейся кровью, еще бьющееся сердце у себя в руке. Ноздри ее при этом хищно раздувались. «Даже не думай», — предупреждающе рыкнул я. Мими укоризненно посмотрела на меня и вдруг сжала сердце Романа в руке так, что кровь брызнула во все стороны. Оставшийся ошметок сырого мяса, бывший когда-то сердцем человека, Мими зашвырнула куда-то в лесные заросли. От увиденного, меня всего аж скрутило. Хорошо, что я не завтракал, да и не ужинал тоже. «Зря ты ругаешься на Мими, Генка», — посетовал Енох. «Она, между прочим, тебе жизнь спасла. Если бы она так вовремя не появилась, он бы тебя точно укокошил». Я в душе с ним был абсолютно согласен, но все равно, призраков я разбаловал да нельзя, и так не должно было быть. Иначе даже не представляю, чем все может закончиться. Если бультерьер или овчарка перестают слушаться хозяина, обычно это заканчивается крайне плачевно для обоих. Мне бы этого не хотелось. Поэтому я сказал: «Спасибо, Мими, что не позволила Роману убить меня, но в следующий раз согласовывай все со мной». Мими обиженно ощерилась. «Да-да», — подтвердил свою претензию я, «мы с ним разговор не закончили, он был в братстве, а теперь как я в него попаду, других членов этой секты я не знаю». Мими посмотрела на меня понимающе проницательным взглядом, от которого я аж поежился. «Все понимает, чертовка», — мелькнула мысль. «Ты умеешь управлять лошадьми, Генка?» — спросил Енох. «Не так чтобы очень», — задумчиво ответил я, рассматривая телегу и лошадей, которые уже успокоились и теперь меланхолично пощипывали глухую крапиву, густые поросли которой забили поляну, вытеснив другую растительность. «Лопаты у тебя нет, это плохо. «Даже не знаю, что и придумать», — вздохнул Енох. «Зачем мне лопата?» «Не понял я. А как ты могилу для Романа рыть будешь?» — удивился Енох. «Руками, я не буду рыть для него могилу», — фыркнул я. «В Писании сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных», — поучительно сообщил Енох. «Даже самый последний враг не заслужил такой участи. Ты что, решил, что я собираюсь бросить его в лесу?» Теперь уже удивился я. «А как ты повезешь его в город?» – парировал Енох. «И, главное, как ты объяснять людям будешь, что это не ты его убил?» «А я не буду», – развел руками я и усмехнулся. «Ты помнишь, как та старушка сказала?» «Какая, Ивановна?» «Да нет, утренняя старушка», – растянул губы в усмешке я. «Она про примус говорила?» Задумчиво начал вспоминать Енох. «Нет, не то», — отрицательно покачал головой я. «Главное, что она сказала, так это то, что сила призраков, то есть тебя, Мони и Мими, может расти, и зависит она от роста моей силы». Енох и Мими переглянулись и преданно уставились на меня, а я продолжил безжалостно добивать их. «Хотя, как моя сила может расти, если вы моих команд не выполняете? Вчера бросили меня у Шарлотты одного. Сегодня вон Мими Романа убила и даже не спросила меня. Так зачем мне вас развивать? Мы вроде как с вами договорились, что после выявления братства и этого колдуна, который жертвоприношение делал, мы с вами расстанемся». Мими и Енох опять переглянулись. «Ладно», — подвел итоги диспута я и поставил точку. «Нужно придумать, как загрузить Романа в телегу так, чтобы он не испачкал ее. Мне же еще в Ржевец ехать, и чтобы там грузчики реквизита труп не увидели». «Енох, отведешь глаза, я лучше придумал», — сказал Енох и опять переглянулся с Мими. «Мы оставим Романа тут, а на обратной дороге заберем, да и в Ржевице придумаем, что взять, чтобы его обмотать. А вдруг его кто-то увидит?» — засомневался я. «Не увидит, он тебя далеко от дороги завез, здесь даже грибники не ходят», — успокоил меня Енох. «Ну, значит, звери его сожрут, пока нас не будет», — резонно возразил я. «А мы здесь Мими оставим, так что не сожрут, даже муравьи», — хмыкнул Енох. «Уж поверь», Мими посмотрела на меня внимательно и согласно кивнула, и тут же уселась рядышком с трупом Романа и принялась внимательно рассматривать цветочки глухой крапивы. «Зуб даю, пару раз даже понюхала. Я не знаю, что там красивого, в этих цветочках, но решил, что на этот раз призраки правы. Тогда поехали», — сказал я и запрыгнул на телегу. «Я буду тебе дорогу показывать, а то ты заблудишься», — торопливо сообщил Енох и полетел впереди лошадей. Мне оставалось только рулить за ним. На обратной дороге из Ржевца я заехал опять в тот же лес, следуя указаниям Еноха, который дорогу запомнил отлично. Там я замотал труп в кусок дерюги, который, тоже с помощью советов Еноха, я спер из чьего-то забора. «Надеюсь, кровь достаточно свернулась за это время и не протечет, а то даже не представляю, что я буду объяснять Гудкову. А зачем ты тащишь его в Хлябов, Генка?» Все допытывался меня Енох, который парил рядом и бросал полные любопытства взгляды на телегу, где промеж реквизита, который заказал Гудков, лежал завернутый в дерюгу труп Романа. Правда, без сердца, Мими закинула сердце куда-то так далеко в кусты, что я поленился его искать. «Ага, прямо-таки бессердечный труп получился. Но как человек Роман и вправду оказался бессердечным, мало того, что состоял в этой дикой секте, которая занималась человеческими жертвоприношениями, так еще и меня хотел убить, хотя лично я ничего плохого ему не сделал. Ну подумаешь, опоздал немного. Так что все правильно. Нужно найти хорошее укрытие для Романа», — сказал я Еноху, когда вдали показался Хлябов. «Почему ты просто не закопал его в лесу?» — проворчал Енох, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, мрачно вздохнул. «Хорошо, я сейчас поищу». С этими словами он растворился в воздухе, а мы втроем, я, Мими, которая как ни в чем не бывало устроилась рядом со мной на козлах, и труп Романа, который, в отличие от призраков, вел себя образцово-показательно, глупых вопросов не задавал и права не качал, и главное, не пытался командовать. «Нашел». Минут через пять впереди меня появился Енох, который просто-таки лучился довольствием. «Прекрасно», — похвалил я и направил лошадей туда, куда указал скелетон-призрак. Во дворе агитбригады я сдал реквизиты телегу с лошадьми Жоржу, выслушал кучу воспитательных упреков от Гудкова за то, что поздно вернулся. «А где Роман?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. «Мы вернулись в город». Он вдруг спрыгнул с телеги и ушел. «И что, ничего не сказал?» – удивился наш руководитель. «Почему же?» – сказал, – кивнул я, – сказал, что через час где-то вернется. «Мог бы помочь тебе», – нахмурился Гудков. «Вернется, уж я ему устрою взбучку». Бросил ценный реквизит на пацана, а сам ушел. Распустились. Гудков ушел, что-то ворча себе под нос, а Енов с подозрением спросил. «Ты что опять задумал, Генка?» Я взглянул на Жоржа, который неспешно распрягал лошадей, насвистывая себе под нос бравурный мотивчик на манер пресловутых кирпичиков, и предусмотрительно промолчал. Вот в доме я прямо-таки взлетел на второй этаж и постучал в комнату Зубатова. Некоторое время ничего не происходило, а потом дверь открылась и на пороге застыл Епифан Зубатов. Вид у него был сонный и недовольный. «Чего надо?» – недоброжелательно зевнул он, почесывая пузо. «Ты сам?» – шепотом спросил я. «Ну, сам». Епифан Зубатов был явно не в духе. «Есть работа», – сообщил я. Епифан Зубатов скривился, но мне, честно говоря, было плевать, что за работа. Наконец, выдавил из себя Епифан Зубатов. «В общем, смотри, нужно, чтобы ты вошел в труп Романа и сделал то, что я тебе скажу», – сообщил я. Рядом охнули Епифан и Моня. Моню я оставлял на хозяйстве сторожить мою комнату и заодно следить за агитбригадовцами и всеми, кто только появится в доме, и теперь он изнывал от любопытства и крысился, что опять пропустил все самое интересное. «Ты убил Романа?» – изумился Епифан Зубатов. «Зачем?» – «Не я», – покачал головой я. «Мими убила», – вырвало ему сердце. Епифан Зубатов как-то тоненько и визгливо взвыл на одной ноте, но тотчас же заткнулся, уважительно глянув на Мими, которая увязалась следом и сейчас стояла за моей спиной и равнодушно рассматривала, как по полу ползет большой рыжий таракан. Больше Епифан Зубатов ничего меня не спрашивал, только косился на Мими и периодически тяжко-тяжко вздыхал. А я тем временем пошел к себе в комнату и с сожалением глянул на кровать. «Черт, я уже сколько времени в этом мире, и когда уже я только смогу нормально выспаться? Нет, вот только закончу с этими делами и выполню задачу вредного детка, похожего на Николая Чудотворца, так сразу поеду в Кисловодск, буду пить нарзан, ходить в соломенном сомбреро и неспешно прогуливаться по главной площади. Где кукла?» – просил я Мими. «И», – печально поведала мне о своей проблеме та, демонстрируя кукольный трупик без головы. «Мда, так дело не пойдет», – констатировал я, – «нужна новая кукла». Мими при этих словах радостно подпрыгнула, так что ее косички с бантиками тоже весело подпрыгнули, а вот зубы клацнули. Причем так клацнули, что любопытный Моня, который крутился рядом, предпочел срочно вспомнить о неотложных делах и ретироваться. «Да, Мими», — вздохнул я, — «придется идти в магазин за куклой». Мими вопросительно посмотрела на меня, и я поправился. «За двумя куклами. Одну возьмем для дела, а вторую ты сама выберешь. Тем более ты сегодня спасла меня». Мими издала полухрип-полусмех, что означало у нее высшие проявления радости, и крутнулась на одной ножке. «А это надолго?» – спросил наблюдавший за всем этим Епифан Зубатов, «а то у меня завтра прямо с утра две лекции подряд». Гудков постарался, и пей гомоть. Ему Нюра наябедничала, что я опять у Шарлотты ночевал, а Клару бросил, так он меня теперь воспитывает. «Смотри, сейчас идем в магазин», – начал перечислять я, «там покупаем куклы, возвращаемся сюда, я переношу тебя в куклу. Затем я иду к тому месту, где спрятан труп Романа. Переношу тебя в Романа. Ты идешь в логово братства и все у них выведаешь». «Да я не знаю», — начал было ныть Епифан Зубатов, но я перебил. «С тобой будет Енох, и он тебе все подскажет. На крайний случай позовет меня. Если засыпешься, главное, тяни время. Я должен выйти на главаря». «Так тоже колдун», — охнул Епифан Зубатов. «Я знаю, он меня развоплотит», — забеспокоился Епифан Зубатов. «За это не переживай, мы сделаем так». Но договорить я не успел, в дверь постучали, причем требовательно, громко. Это Клара, — не удержался от ехидства Енох, который уже слетал в разведку. «Что делать?» — всполошился Епифан Зубатов. «Она не должна меня здесь видеть». «Под кровать», — велел я и открыл дверь. На пороге стояла Клара, и взгляд у нее был недобрый. «Капустин, ты не забыл, я надеюсь?» — зло процедила она прямо с порога. «2 недели скоро истекут. Евангелие от Матфея, Глава 5. Глава 15. «Еще две недели не прошло», — ответил я Кларе. Ответил очень спокойно, практически ровным тоном. Это ее выбесило еще больше, и тут я окончательно понял, что с нею нужно что-то решать. «Но ты вообще ничего не делаешь», — зло прошипела она. «Я же вижу, и Зубатов постоянно вокруг Шарлотты увивается, а должен увиваться вокруг меня. В общем, Капустин, хочешь жить спокойно, сделай то, что я тебе говорю, иначе». Она нервно хохотнула и вышла из комнаты, изо всей дури хлопнув дверью. Висящая на стене черно-белая картинка с двумя жирными ангелочками с кроваво-алыми ртами отвалилась и упала на пол. «Генка, она опасна», — заявил Енох. «Она ненормальная, бешеная». «Знаю», — еле слышно буркнул я. «Клара ведь такая, что может и подслушивать». «Слушай, Генка», — сказал Епифан Зубатов и вылез из-под кровати. «Я вот что думаю». И тут меня накрыло. В глазах потемнело, и что там было дальше, не помню. В себя приходил медленно, сознание толчками возвращалось, периодически бросая меня в омут боли. Болело, жгло, трясло меня так, что некоторое время я словно балансировал в вязком киселе из боли и страданий. Поэтому я далеко не сразу обратил внимание на шепот, но он потерял много крови, судя по возмущению, явно Моня. «Почему ты не сказал сразу?» — сварливо шикнул второй. «Это был Енох. Так это ведь ты же с ним ходил, и это ты должен был сказать», — возмутился Моня. «Должен», — проворчал Енох. «Я старше тебя почти на а, неважно, я старше тебя, и поэтому мне простительно забывать кое-какие незначительные вещи, а ты молодой еще, мог бы проконтролировать. Незначительные, да он же истекает кровью. Опять Моня. И что теперь делать? Дальше не знаю, реальность снова выключилась». Следующее пробуждение было еще болезненнее, особенно жгло плечо, там, где я поймал пулю. «Генка, ну Генка же», — монотонно звал меня Моня. «Генка, очнись, Генка». Он так заколебал меня своим нытьем, что я собрал все силы и простонал. «Генка, очнулся», — обрадовался Моня. «Ты полежи здесь, я сейчас, угу, типа в таком состоянии я сейчас подскочу и побегу куда-то». Я усмехнулся, но тут же зашипел от боли. Некоторое время ничего не происходило. Я просто лежал, на полу, по-моему, и пытался не стонать от боли. Затем послышались какие-то звуки. Я прислушался, шаги в коридоре. Только бы не Клара. В таком состоянии я ее не выдержу. Да и Гудков с остальными лучше бы не видели меня таким. А то, как я им объясню, что со мной приключилось, не представляю. Скрипнула дверь, и на мой лоб легла прохладная мягкая рука. «Да он же горит весь». Голос был странно знакомым и принадлежал явно женщине. Повернуть голову и посмотреть я не мог из-за слабости и боли. «Сейчас я его». Меня аккуратно перевернули. «Открой рот, Гена», — сказал голос. «Это надо проглотить. Тебе полегчает». Я послушно разлепил спекшиеся губы, и мне прямо в рот потекла горькая жидкость. Я закашлялся, но проглотил. «Вот так», — удовлетворенно сказал голос. «Потерпи немного. Знаю, что горько, но зато сейчас тебе сразу станет легче». И правда, через пару ударов сердца боль отпустила, и я смог прийти в себя. Я сразу же сел и посмотрел на мою спасительницу. К моему удивлению, это оказалась утренняя старушка, которая с примусом. «Здрасте», — удивленно протянул я, глядя на нее во все глаза. «Спасибо, конечно, большое, но откуда вы?» «Так призрак твой прискакал ко мне и так орал, что пришлось идти», — хмыкнула старушка. «Хороший он у тебя». «Согласен», — самодовольно подтвердил Енох. Рядом послышалось недовольное фырканье Мони. «А как вы прошли? Гудков чужим не позволяет заходить сюда». «Так второй твой призрак провел», — ответила старушка и добавила. «Я вижу, тебя отпустила. Давай плечо перевяжем». Она принялась ловко обрабатывать мне рану. Причем было абсолютно не больно, то ли зелье подействовало, то ли руки у старушки оказались золотыми, но все пошло как по маслу. «Ну вот», — удовлетворенно сказала она, закончив работу. «А уж рубаху сам потом постираешь». «Спасибо», — от души поблагодарил я. «Сколько я вам должен?» «Деньги я не беру», — хитро посмотрела на меня старушка. «А вот от услуги я бы не отказалась». «Услуги?» – удивился я. «Да, услуги», – кивнула она, быстро собирая свои бутылочки и баночки в корзинку. «После Хлябова вы же дальше в Октябрьское поедете?» «Точно не скажу, но вроде да», – сказал я. «А что там?» «Ничего сложного, с чем бы ты не смог справиться», – мягко улыбнулась старушка, и морщинки в уголках ее глаз разошлись двумя смешливыми веерами. «Вы так уверены во мне?» – усмехнулся я. «Ты еще даже сам не знаешь, на что способен», — молвила старушка и вдруг хитро подмигнула. «В общем, там, в Октябрьском, живет одна женщина. Клавдия ее зовут. Ей нужна помощь». «В чем помощь?» — нахмурился я. «Старушка явно темнит, а я не люблю кота в мешке покупать. Она скажет...» По-доброму посмотрела на меня старушка и разве что по головке не погладила. «Но я же могу не справиться с ее заданием», — нахмурился я, «или же не смогу его выполнить по морально-этическим соображениям». «Не беспокойся, Гена, там ничего такого, чтобы ты не смог сделать», — отмахнулась старушка и встала, чтобы уходить. «Я сама точно подробности не знаю, там дух какой-то ей досаждает. Поможешь угомонить его и дело с концом». «Ну раз дух», — осторожно кивнул я. Подспудно что-то во всем этом мне не нравилось. «Адрес ее какой?» Старушка продиктовала адрес, оставила мне свою замечательную микстуру, велев пить утром и вечером в течение недели, и вскоре ретировалась. А в комнате материализовался енох, который прямо лучился от самодовольства. «Ну вот видишь, Генка», — сразу заявил он, «если бы не я, ты бы мог даже умереть. Так что учитывай это, когда будешь решать, что с нами делать, без меня тебе никак, сам видишь». Услышавший это, Моня возмущенно замерцал, но не нашелся, что и сказать. Мими тоже ошарашенно смотрела на вероломного еноха. «Хорошо», — кивнул я и добавил, «спасибо тебе, енох. Ты будешь менять своих призраков». Из-под кровати моментально вылез Епифан Зубатов. «А что?» — спросил я. «Имей меня в виду», — суетливо ответил он, «чем тебе чужих набирать, лучше меня возьми». «Так ты же не можешь бестелесно существовать», — сказал я. «Ну ты же их как-то смог открепить от привязок», — возразил Епифан Зубатов. «Вот и для меня что-то придумаешь». «Да, Моню вполне можно бы заменить», — ехидно подкинул дровишек в костер енох. «Это тебя надо заменить», — возмущенно заверещал Моня, мгновенно появившись из ниоткуда, стопроцентно подслушивал. «Так, тихо», — рыкнул я, — «голова болит, а вы устроили тут. Я же сказал, посмотрю, кого оставить после всего этого. Да, у еноха есть один бонус, но вам никто не мешает тоже проявиться себя, а за шум и непослушание буду снимать очки». Призраки притихли, но по новогодне-елочному сверканию стало ясно, что между ними происходит незримый разговор, но меня сейчас беспокоило совсем другое. «Итак, сейчас я иду в магазин за куклой, и...» обеспокоенно пискнула Мими, правда слегка неубедительно, и посмотрела на меня. «Да, точно», кивнул я и поправился, «за двумя куклами иду в магазин». Мими облегченно вздохнула и радостно подпрыгнула. «Дальше поступаем так», — продолжил я, «я попробую перенести Епифана из тела Зубатова в куклу. Затем мы идем к трупу Романа. Там я тебя опять перенесу». «Понятно», — Епифан Зубатов осторожно кивнул. «От тебя нужно будет пробраться в логово этой секты, или братства, и послушать, что там происходит. Нужно понять, кто колдун и зачем он это все делает. Вроде задание простое, но вместе с тем, сложное. Вопросы есть?» «У меня вопрос», — сразу начал Епифан Зубатов. «А вдруг у тебя не получится?» «У меня может не получиться перенести тебя из куклы в труп Романа», — поморщился я. «Ну тогда я верну тебя обратно в Зубатова. А где будет лежать труп Зубатова?» «Ну, пока я буду бегать в Романе», — спросил Епифан. «Положим его в его квартире, на кровать», — пожал я плечами. «А если туда нагрянет Клара и захочет страстной любви?» — резонно возразил Моня. «Ну а что ты предлагаешь? Куда его?» — взорвался я. «Можно оставить в твоей квартире», — предложил Моня. «Ну зашибись!» — вскипел я. «Если сюда влезет та же Клара и обнаружит у меня на кровати труп Зубатова, я даже боюсь предположить, что начнется». «Ну почему на кровати? Можно под кроватью?» «Нет, никаких трупов в моей квартире не надо», — рыкнул я. «Что-то не дай бог пойдет не так, а мне потом думать, что с трупом делать и как от него избавляться. А я давно говорил, что из Мони толку нету», — язвительно вставил шпильку енох и добавил, «ибо сказано в Писании, вы сеете много, а собираете мало, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». «Да ты», — начал возмущаться Моня, но я швырнул в него ботинком. Ботинок пролетел сквозь Моню, все-таки заставив его заткнуться, и попал в Мими. Мими подпрыгнула, а потом рассердилась и зло зашипела на Моню. «А чё я? Чуть что сразу я», — возмущенно заверещал одноглазый. «Это же не я в тебя бросал, Мими». «Тихо», — рыкнул я, «с Моней и Мими снимаю по одному баллу». «За что?» — заверещал еще больше Моня. А Мими повернула ко мне голову и уставилась блестящими глазами. «За нарушение дисциплины», — пояснил я, «я тут план рассказываю, а вы склоку затеяли. И правильно, подал голос Енох, дисциплина должна быть всегда, в любом деле, а то развели бедлам, понимаешь ли. С Еноха тоже снимаю баллу, монотонно отметил я и перевел взгляд на Епифана. Для тебя главное, Епифан, разузнать, где у них логово, потому что я не представляю, куда идти. Вот перенесу я тебя в Романа. Ты встал, прошел пару шагов, а дальше что? Да, я уже думал над этим, сказал Епифан, единственное, что приходит на ум, идти в какой-то кабак и сидеть там, кому-нибудь на глаза из их шайки попадусь, а дальше будет проще. Почему с меня баллу, за что? Заверещал Енох. Генка, я же тебя спас, это же я привел старушку, и она тебя вылечила, а ты с меня баллу снимать, это несправедливо, это противоречит всем законам Божьим. У кого-то еще балл лишний? Да, спросил в пространство я, и Мими сразу вспомнила, что у нее срочные дела. Моня с преувеличенным вниманием уставился на Епифана, а Енох, который уже приготовился дать едкую отповедь, моментально сдулся. Вот люблю, когда полное взаимопонимание в коллективе. Прямо прелесть. Чтобы попасть в магазин, нужно было выйти из дома, а для этого сперва пройти по коридору. Но главное условие, нужно никому не попасться на глаза из агитбригадовцев, иначе припашут к чему-нибудь. Поэтому я предусмотрительно пустил Еноха и Моню вперед, в разведку, а сам шел сзади. Они должны были меня предупредить о появлении кого-то из наших. Я уже спустился по лестнице. Осталось преодолеть небольшую часть коридора и все, свобода. Все тихо, сообщил Енох, появившись прямо передо мной. Справа тоже никого, добавил Моня. Ну и отлично. Я шел по коридору и думал, в каком магазине в Хлябове продаются куклы. И в этот момент дверь из квартиры, где жили девушки, открылась, и оттуда выглянула Нюра. Увидев меня, она сказала: «Генка, где ты постоянно шатаешься, никогда тебя на месте нет?» «Выполняю задание Макара, ты же сама знаешь», быстро ответил я и хотел уже прошмыгнуть мимо, но не тут-то было. К моему невезению, Нюра сейчас была настроена решительно и неумолимо. «Ты почему заниматься не ходишь?» Возмущенно сказала она. «Тебе же скоро экзамены сдавать, давай-ка бери учебник и позанимаемся». «Хорошо, Нюра», покорно сказал я сейчас вернусь и сразу к тебе с учебником. «А куда это ты намылился?» Подозрительно посмотрела она на меня. Когда на Нюру находил педагогический зуд, то хоть вешайся. «Нет, Генка, сначала мы позанимаемся, а потом иди куда хочешь. Да Клара меня в магазин отправила», выкрутился я, «ей там нужно костюм для выступления доделать, а иголка сломалась». «А-а-а», немного разочарованно сказала Нюра, «ну раз надо, так иди. Только ты возвращайся побыстрее, будем учиться с тобой, а то мы с Люсей поссорились и уже полдня не разговариваем, так мне скучно». Уверив Нюру, что я мигом вернусь, я выскочил из дома и, не успев облегченно выдохнуть, угодил в цепкие ручищи Жоржа. «Генка», обрадованно сказал он, «хорошо, что хоть ты попался, где-то Роман запропастился, никак бабу какую опять завел, так что держи-ка хомут, нужно гужи протянуть в отверстие покрышки, а сам не могу, соскальзывают». Пришлось держать, покорно выслушивая неторопливый треп Жоржа о том, как его дед хомуты чинил и как научил этой премудрости Жоржа. «Понимаешь, Генка, для меня самое сложное — это обтяжку на жгут в хомутине притачать так, чтобы зазора не было, а он, черт такой, постоянно норовит съехать, но я обычно делаю так». Жорж еще минут 15 терзал мне уши лошадиными премудростями, пришлось терпеливо слушать, но все рано или поздно заканчивается. Закончилось и мое мучение. «Вот спасибо, браток», поблагодарил Жорж и вдруг добавил: «Я сейчас закончу, так пошли ко мне, кликнем Гришку с Зёзиком и в очко сражнемся, и пиво возьмем, тебе тоже дадим». «Нет, Жорж, не могу», с крайне печальным видом вздохнул я, «меня Клара в магазин послала, ей для костюма иголки специальные нужно купить, а потом Нюра сказала, что будем географией заниматься». «Да, браток, знатно ты к бабам в оборот попал», посочувствовал Жорж и добавил народную мудрость: «Ты главное с ними не спорь, так им быстро надоест, и они тебя сами выгонят. А если спорить начнешь, то это надолго. С бабой спорить нельзя, себе дороже получается». Я тоже повздыхал, согласился и, наконец, вырвался на волю. Как же они мне все дороги, и ничего не поделаешь, я попал в тело подростка, приходится соответствовать. Итак, передо мной сейчас стояла особо сложная задача – купить две куклы и пронести их в дом так, чтобы меня опять кто-нибудь не заловил. Потом перенесу Епифана, Потом оживлю Романа и отправлю его к колдуну. От грандиозности планов кружилась голова. Процесс с покупки кукол, к моему удивлению, не занял много времени. Все оказалось совсем несложно. Я спросил симпатичную мамашку, гулявшую с маленькой дочуркой, где можно купить куклу примерно для такой же девочки. Мол, сестре хочу в деревню подарок передать. Дамочка разулыбалась, похвалила меня и засыпала советами. Еле-еле я от нее отделался, нашел нужный магазин и там уже с продавщицей история повторилась. Я сказал ей, что у меня две сестры-близняшки и нужно две куклы, немножко разные, но при этом одинаковые, так, чтобы они не передрались. Продавщица мои затруднения поняла, выдала две куклы, с рыжими и желтыми волосами и огромными стеклянными глазами, и платьица на них были разные, на одной красная в белый горох, а на второй, белая в красный горох. Вот и отлично. Окрыленный, я помчался домой. Ну что же, первая часть плана была готова. А дальше мне сопутствовала удача. Получилось, с помощью Мони и Еноха, проскользнуть незамеченным. Я ворвался в квартиру и запер дверь. Фух, выдохнул я, куклы есть. Так, Мими, выбирай любую, а в ту, что останется, сейчас будем переносить Епифана. Ты готов, Епифан? Мими схватила куклу и учапала куда-то по своим делам прямо сквозь стену. Ну и ладно, у меня сейчас более важные планы. Я торопливо вытащил из схрона под паркетиной листы с заклинаниями и принялся выбирать нужное. И тут в дверь постучали. Я торопливо спрятал листочки и пошел открывать, умоляя небеса, лишь бы это была не Нюра, не Клара и не Жорж. Но это оказалась малышня, Генка. Сказал Шпилька, мы с Карасиком ходили сегодня к вокзалу и видели такого дядьку, как ты говорил. Да ты что, обрадовался я, рассказывай. Пока один шкет рассказывал, я вытащил кусок пирога с вишней, заныканного на ужин, порезал и выставил перед малышней. Налетай, велел я и отложил для Шпильки кусок, чтобы, по справедливости, мы беседовали с Шпилькой, пацаны с Улькой ели, потом, наконец, они все ушли, и я облегченно вздохнул. Новостей особых не было, я понимал, что мелкие шкеты просто хотели есть. Вот и пришли. Ну да ладно, с меня не убудет, зато детей покормил. Ну что же, сказал я Епифану Зубатову, вылезая из-под кровати, будем тебя сейчас в куклу пересаживать. Генка, тихо сказал Моня, а куклы нету. Как нету? Удивился я, оглядываясь, была же. Так Улька увидела и свистнула. А где? Глава 1, стих 6, глава 16. Ох и выбесило меня все это. Нет, так-то я в принципе все понимаю. Ребенок, маленькая девочка увидела куклу, о которой она даже и мечтать никогда не смела, и все, пропало. Но мне от этого не легче, труп Романа лежит почти под носом у властей, плюс на улице жарко, а что если он раздуется и завоняет? И вот как такой вонючий Роман пойдет к колдуну, да тот же его на пушечный выстрел не подпустит. А вы куда смотрели? Вызверился я на призраков. Моня отморозился, дескать он вокруг летал, разведку осуществлял. А вот Енох ничего выдумать не успел и получил сполна, да и в сердцах снял я с него аж 3 балла. Енох надулся и даже разговаривать не хотел. В общем так, буркнул я, сейчас пусть Моня летит к детям, в притон их не и посмотрит, есть там Улька с куклой или нет. А ты, Енох, ищи Мими и пусть несет мне свою куклу. Скажи, что временно это, потом отдам. Призраки после моей взбучки только прыснули в разные стороны. Красота. А я остался с Епифаном Зубатовым. Генка, а ты точно уверен, что у тебя все получится? Занервничал тот. Не нуди, Епифан, отрезал я, и так тошно. Пока решался вопрос с куклой, я сменил перевязку и привел себя в порядок. Помылся, переоделся, чуток отдохнул, как появился сперва Моня, потом Енох. Ну что там? Спросил я. Улька там не появлялась, отрапортовал Моня. Пацаны ее ищут, но она стопроцентно где-то с куклой запряталась. Пока не наиграется и есть не захочет, не придет. Это да, вздохнул я. Генка, может, ну ее, эту Ульку с куклой, осторожно сказал Одноглазый. Я так понимаю, у нее никогда куклы не было. Пусть играется. Да мне же не жалко, поморщился я. Но только я в магазине две последние забрал. Новые привезут на следующей неделе только. И то не факт, а нам сейчас надо, а то труп Романа протухнет. Ну это да, кивнул Моня. Сейчас Мими принесет куклу, объявил Енох, эффектно появившись передо мной. Отлично. Обрадовался я и еще раз пересмотрел заклинание на листочке и антизаклинание. Вроде все нормально. Когда Мими отдала куклу, я переместил туда Епифана, схватил ее и ринулся на выход. Моня и Енох страховали, чтобы не нарваться на Нюру или еще кого похлеще, но обошлось. Труп Романа так и лежал в каком-то сарае. По его остекленевшему глазу сыто ползла жирная зеленая муха, и к моему ужасу он действительно уже здорово так протух и начал ощутимо пованивать. Но выбора у меня нет, авось принюхиваться не будут. Все же Роман у нас в агитбригаде был около лошадей, так что если что, на них списать можно было. Так я попытался себя успокоить. «Только ты побыстрее», — взмолился Епифан, когда я перекинул его в труп Романа. «Угу», — сказал я и посмотрел на полученный результат. А посмотреть было на что. Роман, с раздувшимися синими губами и разбитой бровью, встал и, неуверенно покачиваясь, постоял немного. Буквально через миг он рухнул обратно. От этого движения старая куртка распахнулась и показались вывороченные наружу ребра. «Помоги, Генка, разобьется же», — взвизгнул Моня. Я подскочил к Роману и помог ему подняться, морщись от сладковатого запаха. Тот застыл на дрожащих ногах и уцепился за мое плечо. «Ну как ты?» — спросил я. «В Зубатове было лучше», — пожаловался Епифан, пытаясь застегнуть куртку. «Здесь сильно брюхо и грудь тянет, и болит все, и тошнит». «Ох, не могу я, Генка. Ну, потерпи немного», — попросил я Епифана. «Чем быстрее ты все выполнишь, тем быстрее я тебя перенесу обратно». «Слушай, Генка, его как-то умыть надо, что ли?» — осторожно подал голос Енох, он уже перестал на меня дуться. «А, может, решил зарабатывать баллы?» «Ты прав», — согласился я. Вид у Романа был жуткий. Кроме того, я боялся, что его левый глаз может не своевременно вытечь. Такой он был какой-то, словно вот-вот лопнет. «Все, давай, Епифан, иди», — подытожил инструкции я, как только вид Романа стал не столь вызывающе тухлым. И Епифан пошел. Моня полетел за ним следом, но на некотором расстоянии, если что будет страховать, а мы с Енохом остались ждать. Я сидел на перевернутой старой бочке и рассматривал нож, точнее заточку, которую поджарил мне Сафроний. Не знаю, мне показалось или нет, но за время, что я им пользуюсь, вид его несколько изменился, он стал как будто крепче. И изредка у меня складывалось впечатление, что, если смотреть через него на солнце, там словно искорки такие пробегали. «Что думаешь с Кларой делать, Генка?» — без обиняков спросил Енох. «Да не знаю я», — отмахнулся я, но Енох был в ударе, и его тянуло поболтать на этические темы. Вот и сейчас он не стал молчать и прицепился опять. «От нее надо избавиться, и срочно». «Знаю», — раздраженно сказал я. «А раз знаешь, то почему до сих пор не избавился?» «Потому что не придумал еще как», — вздохнул я. «Напиши на нее донос, ее сразу заберут. Поедет в лагеря лес валить», — хохотнул Енох. Я вздрогнул. «Нет, такой судьбы даже врагу не пожелаешь». Енох, заметив, что я скривился, быстренько поменял тему. «Генка, ну когда уже ты со всем этим покончишь, и мы поедем в Париж?» — законючил он. Я не стал отвечать, хотя сам задумался. «Да, действительно, со всеми этими агитбригадами и перевыполнением культпросветного плана нужно завязывать. Мне дали вторую жизнь и хочется ее использовать по полной. А значит, сейчас, когда закончится вся эта свистопляска с гастролями, нужно срочно завершить перевод книги Лазаря, параллельно сдать экзамены в школу и получить аттестат. А после этого я могу делать все, что угодно. И, скорее всего, я действительно поеду в Париж. Правда, перед этим хорошо бы найти миллионы Генкиного отца. В Париже с деньгами лучше. А еще обязательно надо будет». Но додумать мысль мне не дали, появился Моня и заверещал так, что я с перепугу чуть с бочки не навернулся. «Генка, Генка», — вопил он, словно заезженная пластинка, на одной ноте. «Не ори, Моня», — рыкнул я, слезая с бочки. «Что такое? Там колдуны эти Романа вычислили». «Что значит вычислили?» «Он такой сидел сперва у вокзала на лавочке, а потом к нему один тип подошел, здоровый такой, спросил, где он пропал, а Епифан такой сказал, что ездил в Ржевец, и что потом его Гудков припряг реквизит таскать, а тот тип спросил, покончил ли он с тобой, а Епифан сказал, что не получилось, и он и тот тип ушли. Я полетел за ними, но там вокруг дома словно пелена и я не смог пробиться, а потом Епифан вышел и пошел по дороге, а к нему пятеро подбежали и начали пинать». «С Епифаном что, убежал?» — отчитался Моня, но план провалил. «Ну не совсем он провалил», — вступился за Епифана возникший Енох. «Ты же видел этих мужиков, опознать сможешь, а это уже ниточка к их шайке». «Епифан где?» — перебил я дискуссию призраков. сюда идет», — буркнул Моня, недовольный моей и Енаховой реакцией. «Точнее ползет. Значит, ждем», — констатировал я и влез обратно на бочку. Епифан Роман появился примерно через полчаса. Он подволакивал ногу и с трудом удерживал голову на шее. Полы крутки крепко сжимал руками. «Ты как?» — спросил я его. Вид у него теперь стал еще хуже. Губа распухла и почернела, а глаз таки вытек. Руки его не просто дрожали, а ходили ходуном. Кожа на лице и открытых участках тела побагровела, и было даже на расстоянии видно, что с ним явно что-то не так. На мой вопрос он что-то невразумительно промычал. «Что?» — не понял я. «Почему с Зубатовым нормально все вышло, а с Романом прокол?» Нечленораздельно промычал Епифан и выплюнул два зуба. «Потому что ты в Зубатова сразу попал, он испортиться не успел, а Роман почти полдня пролежал в жарком сарае и начал портиться. Вот бы в живого человека попасть!» Простонал Епифан и мешком рухнул на землю. Руки его при этом разжались, полы куртки распахнулись, и раскуроченные ребра показались во всей красе. «Меня сейчас стошнит», — объявил Моня и поторопился ретироваться. «Где я тебе живого человека возьму?» — спросил я. «Да вон их сколько вокруг ходит», — фыркнул Епифан. «Для этого его убить надо». «Ну, так убей», — простонал Епифан. «Тебе для товарища жалко, что ли?» «Вот ты сказанул, для товарища». Покачал головой я и продолжил допрос. «Ты лучше скажи, где они кучкуются? Рассказывай, что ты выяснил». «Там, на улице Ленина есть дом, с мезонином и колоннами», — пояснил Епифан Роман. «Они там почти два этажа занимают. Владеет этим домом некая Марфа. И она, между прочим, сестра Шарлотты. Я давно догадывался, что они из одной шайки», — сплюнул я. «А я знаю, где тебе тело живого человека взять». Моня возник из воздуха и взволнованно замерцал. «Генка, перемести его в Клару. Одним выстрелом сразу двух зайцев убьешь. Да ты сдурел, одноглазый!» Взревел Епифан Роман, чтобы меня в бабу. «Да я тебя сейчас на клочки раздеру. Тихо вы, одноглазые!» Шикнул я и велел. «Так, приготовься, Епифан, я сейчас прочитаю заклинание, а ты постарайся сразу в куклу войти. Помогай мне». «Хорошо», — обрадованно сказал Епифан Роман. «А зачем помогать? Ты что сам, как в прошлый раз не сможешь разве? Боюсь, чтобы не промахнулся и тебя не утянуло», — признался я. «Моню в прошлый раз так случайно в куклу засосало, во флигеле. А что с трупом потом будем делать? Не кстати влез Енох. Да погоди ты трещать под руку», — возмутился я. «Давай в порядке очереди». Енох опять надулся. Я начал монотонно читать заклинание, стараясь произносить все правильно и не пропустить ни одной буквы. «Генка!» — вдруг крикнул Епифан. «Ты точно уверен, что все выйдет? Не перебивай!» Сбился я и начал заново. Я прочитал заклинание еще раз, уже правильно. Роман, который силой Епифана стоял посреди сарая, упал. Его голова развернулась почти на 180 градусов под каким-то невообразимым углом, и единственный глаз удивленно уставился на закопченные балки потолка. «Мертв!» — констатировал Моня. «Ага», — подтвердил Енох. «Но в кукле его нет», — удивленно протянул Моня, присматриваясь к кукле. «Я тоже ощутил, что что-то пошло явно не так». Закружилась голова, начала подташнивать. Потом все сильнее и сильнее, и затем словно потащила меня под каток и сжала. Буквально миг, и вот я уже словно спутанный по рукам ногами младенец. Такое ощущение, что меня в смирительную рубашку закутали. Что происходит? Я хотел крикнуть Еноху, чтобы посмотрел вокруг сарая, вдруг это колдун вышел на след Романа и сейчас колдует, но не смог. Я хотел поднять руку, не смог, моргнуть не смог. Да что это такое? И тут неожиданно для самого себя я сказал спокойным голосом: «Моня, Енох, сейчас быстро делаем, что я скажу, для вас есть задание». «А как же Роман?» – спросил Моня. «А этого жмурика не трогайте, пусть лежит, его сегодня много народу видело, на меня не подумают». Я еще что-то говорил призракам, а у самого аж волосы на руках вздыбились, ибо это говорил не я, и это не я встал и пошел, и это не я почесался. Что происходит? Я попытался закричать, и не смог, вместо этого продолжил говорить, словно чужими губами. «А ты, Енох, найди Мими и скажи, пусть сегодня домой не приходит. Почему? Так надо». «Ну ладно», — обиделся Енох. «А потом с Моней идите к той старухе и смотрите за нею, что она делать будет». «Что оба?» – удивился Моня. «Оба!» – велел я. «Но как мы тебя одного оставим?» – не унимался Моня. «Нет, я так не могу. В моих руках появился нож. Кажется, кто-то хочет уйти на тот свет. прошипел я. «Хорошо, Генка», – торопливо произнес Енох, и они с Моней ретировались. А я остался стоять над растерзанным трупом Романа в старом сарае, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Точнее, ногой смог, потому что я пнул куклу, и она отлетела куда-то аж в угол, на кучу мусора. Посвистывая какой-то фривольный мотивчик, я в развалочку, не спеша, пошел на агитбригаду. «Епифан», — мысленно произнес я, — «ноль реакций». «Ты слышишь меня, скотина?» — опять попытался мысленно сказать я. Сам скотина, явственно прозвучал в моей голове да нельзя довольный голос Епифана. «Ты как это провернул? Как Мефодий мне подсказал, так и провернул». Голос Епифана сочился сарказмом. «Тютелька в тютельку все выполнил. Кто такой Мефодий? Какой же ты дурак, Генка?» — насмешливо ответил Епифан. «Гоняешься за ним не первый день, а даже имени не узнал. Колдун это. Зато ты узнал», — зло сказал я, — «и даже задружился, я смотрю. Это он тебя научил, как меня убрать. Ну не сам же я это придумал», — хохотнул Епифан. «Там главное было тебя под руку толкнуть и во время повторного заклинания два символа прошептать. А ведь я тебя тогда пожалел, не уничтожил», — вздохнул я. «Тебя разве не учили, что врага нужно добить, иначе он потом отомстит?» Енох уже окончательно развеселился. «Но ты сам виноват, Генка. Я же просил тебя перенести меня в тело живого человека. Ты не захотел. Пришлось самому о себе позаботиться. И что ты намерен делать дальше?» Осторожно попытался выяснить я. Обдумывать варианты спасения и сейчас не решался. Вдруг Епифан может видеть мои мысли. Мы же разговариваем с ним мысленно. И откуда я знаю, какая мысль адресуется ему, а какая остается со мной? Но что характерно, его мысли я видеть не мог, только когда он ко мне обращался. «Не твое дело», — отрезал Епифан и зло сказал, — «скоро сам все увидишь». Я словно со стороны наблюдал, как мое тело, говорить теперь о себе я уже не мог, ибо это был не я, а Епифан. Так вот, я смотрел, как это тело, которое еще недавно было моим, выходит из сарая и уверенно направляется куда-то по узкой незнакомой улочке. Вот оно пнуло камешек, да так, что тот попал в окно соседнего дома. Раздался звон битого стекла. Тело ускорилось и через некоторое время подошло к старому зданию, три окна которого выходили на улицу, и с силой постучало в окно условным стуком. Буквально через секунду дверь распахнулась и тело вошло. В комнате была обстановка типичной малины 30-х годов. За накрытым деликатесами столом сидели люди, судя по одежде и манерам, отпетые бандюганы. Один из них, явно главный, имел шевелюру ярко-морковного оттенка. «Шайка рыжего», — подумал я. «Она самая», — мысленно ответил мне Епифан и хохотнул. «Что, шкет, страшно?» «Нет», — процедил я. «А зря», — еще пуще развеселился Епифан. «Ну что там, вижу, получилось», — спросил рыжий, одобрительно разглядывая меня. «Как по маслу», — хохотнул Епифан я. «Вот видишь, давно пора было», — сказал рыжий и добавил. «Теперь давай». К моему изумлению и ужасу Епифан я вытащил из-за пазухи и протянул рыжему нож, подаренный мне Сафронием. «Хорошо, Мефодий будет доволен», — сказал рыжий и потом спросил. «А книга?» «Она называется «Книга Лазаря», — подобострастно сказал Епифан я, — «и спрятана дома». «А вот это плохо», — покачал головой рыжий. «Мефодию это не понравится». «Ну, так что я сделаю, что этот придурок прятал ее дома», — расстроенно сказал Епифан я. «Идиот, он вообще полный идиот. Это ж надо, иметь такие возможности и влачить жалкое существование прихлебателя при агитбригаде. Да мне бы такие возможности, и я бы поработил мир». «Ты уже пытался поработить Яриковы выселки, и чем все закончилось?» Не удержался и поддел Епифана я. «Заткнись, падла», — зло ответил Епифан. «Не забывай, что ты в моих руках. Если захочу, сейчас башкой об камень приложусь и сдохнешь как собака». «Ты тоже со мной вместе сдохнешь», — ответил я. «Меня Мефодий вытянет, а вот тебя. Ты ему без ножа теперь не интересен», — ответил я. «А отдашь еще и книгу, так он тебя сам прикопает». «Не прикопает», — уверенно заявил Епифан. «У нас договор». Я не ответил, только рассмеялся. Епифан надулся и больше не разговаривал со мной. Тем временем они договорились с Рыжим, что тот получит указание от Мефодия, отдаст ему нож, и завтра они встретятся опять здесь. Епифан я развернулся и пошел домой, на агитбригаду. Я все надеялся, что кто-то из моих призраков вернется, но Епифан предусмотрительно отослал их караулить старуху. Тем временем Епифан я зашел ко мне на квартиру, взял нож и вышел в коридор. Подошел к квартире Клары и постучал. «Генка, чего тебе?» — удивленно ответила заспанная Клара. поговорить, сказал Епифан я и вытащил нож. Глава 17. Генка, ты что это нет? Стой, ой, не надо, успела крикнуть Клара, как Епифан я бросился на нее с ножом. Не знаю, чем бы все это закончилось, но меня схватил за руку Семен Бывалов. Он как раз шел к Гудкову и услышал, успел задержать руку, и началось. Выскочил Гудков, потом все наши, ор, крики, ругань. Меня скрутили, связали, пару раз больно пнули. «Ты зачем, гад такой, на Клару напал?» – взревел Гудков и влепил мне увесистую оплеуху. Моя голова отлетела назад, и я прибольно ударился затылком о стену. В глазах аж потемнело. Самое гадкое было то, что Епифан полностью овладел моим телом, и я не мог ничего не сказать, ни даже пошевелиться. Клару отчасти спасло от убийства то, что Бывалов был намного сильнее Генки. Да и сколько того Генки, сирота, постоянно недоедал, да еще и сам по себе субтильный подросток. А вот если бы было наоборот, боюсь даже подумать, чем бы все закончилось. «Гена, Геночка, ну, зачем ты так?» — рыдала Нюра, «что ты наделал?» «А я тебе говорила, Нюра, что отсутствие воспитания до добра не доведет, это уже Люся. Я, кстати, всегда ощущал, что она меня сильно недолюбливает. Теперь вы верите, что он украл у меня семейную реликвию?» — завизжала Шарлотта. Она даже попыталась вцепиться мне в волосы, но Гришка не дал. Гришка вообще молодец, он громко на всех рыкнул и, когда установилась ошеломленная тишина, сказал: «Может, давайте, сперва спросим у Генки, зачем он так? Мы все его давно знаем, и вроде парень он нормальный. Да, иногда хулиганит по-мелкому, но кто из нас так не делал? А я считаю, что его в тюрьму надо», — плаксиво произнесла Клара и зарыдала. «О!» Сейчас был ее звездный час. Она, очевидно, поняла, что я больше ей помогать не буду, и решила хоть так отомстить. «Разобраться сперва надо», — мрачно сказал Гришка. И Гудков, как ни странно, согласно кивнул. Скорее всего, ему тоже не хотелось выносить ссор из избы. «Объясни, Капустин», — зло сказал он. «Тут еще посмотреть надо, где Роман и Виктор Зубатов. Может, он их давно укокошил». Внесла свои 5 копеек Клара, и я аж помертвел. «Если они сейчас войдут в мою комнату, то там под кроватью обнаружат Зубатова, мертвого, и тогда мне все, капец. Я никогда не смогу доказать, что это не моих рук дело. Да и Романа рано или поздно таки найдут, я даже не сомневался в этом». От этой дикой какофонии звуков зверски разболелась голова. «Отвечай, Капустин», — опять больно дернул меня за плечо Гудков. И тут этот гадский урод Епифан, вместо того, чтобы молчать, ощерился и четко сказал: «Иди ты нахрен, Гудков, тля». И после этого началось. Меня пару раз пнули, отчитали, а потом поволокли куда-то. «Посиди здесь», — рыкнул разъяренный Гудков, когда Бывалов втолкнул меня в небольшой чулан. Он запирался на крепкий засов, который сразу же и заперли. Послышался шум отдаляющихся шагов. Голоса стихли. «Ну что допрыгался?» — мысленно сказал я Епифану. «Придурок, я допрыгался?» — прыснул Епифан. «Это ты, брат, допрыгался. Считай, твоя песенка спета». «Но твоя песенка спета тоже», — ответил я. «Расстреляют меня, так и тебе каюк будет. Меня Мефодий заберет. Такой договор был». Я саркастически расхохотался. «Нужен ты Мефодию, как козе стоп-сигнал. Особенно после того, как отдал ему нож». «Ну, книга все еще у меня», — ответил Епифан. «Правда, уже не так уверенно». «Да он и сам найдет, поверь», — сказал я. «Он знает, из какого я города, а там найти, где я жил, не составит труда». «Но ты же хорошо книгу спрятал», — в голосе Епифана послышались панические нотки. «Ничего я ее не прятал», — насмешливо ответил я, врал и не краснел, лишь бы помотать ему нервы. «На столе во флигеле так и лежит, между учебником по геометрии и хрестоматии и по родной литературе». «Вот ты дурак», — расстроенно протянул Епифан. По его тону было видно, что он сильно озадачен, и поэтому я решил сделать контрольный. «Сейчас они труп Зубатова найдут и все, так что готовься. Перед расстрелом я покину тело, так что всю прелесть от пуль поймешь ты», — хохотнул Епифан, но так нервно и неубедительно это прозвучало, что он даже сам себе не поверил. А я сказал: «Ты сам никогда не сможешь выйти из этого тела, Епифан, ты в нем заперт». «Да, ты меня ловко подвинул, согласен. Для меня это было неожиданно, ведь я тебе верил. Но, значит, будет мне урок. А что касается тебя, то всю прелесть расстрела ты испытаешь вместе со мной сполна. Но даже не это самое страшное. А самое страшное, браток, начнется потом, когда нас с тобой убьют, и тогда наши души пойдут разными путями. Ты сколько лет втюхивал сиволапым крестьянам про закон Божий и, значит, прекрасно знаешь, что кара Божья настигнет тебя за все твои грехи, и за мои тоже. А вот я попаду в рай, как невинно убиенный, так что прими мои поздравления и вспоминай мои слова, когда черти тебя будут жарить в аду на сковородке». Епифан не ответил, но, судя по тому, как быстро билось мое сердце где-то аж в районе горла, он явно проникся, и довольно сильно. Я не стал его больше пугать, нужно закрепить результат и обдумать мое положение. Если честно, где-то глубоко в душе я как-то все равно не верил, что можно вот так вот тупо и бездарно спалиться. Я сколько раз балансировал на грани, попадал в такие передряги, что ой, а теперь вот так просто раз, и все. «Позови своих призраков», — хмуро велел Епифан. «Не хочу», — ответил я, — «нас же расстреляют», — вскипел он. «Уж лучше пусть расстреляют, чем безмолвной куклой наблюдать, как ты разрушаешь мою жизнь», — ответил я и добавил, — «и отстань от меня, проси помощи своего Мефодия, и жди, что он тебя спасет, лет через 300, может».